своих горячих, словно солнце лучик прячешь, детство беззаботного, прочитанную сказку. В доме пахнет пирогами, даришь ты мне и маме нежность и внимание, любовь свою и ласку. Thank you.